Беронис поняла, что ее встреча с этим необычайным человеком на сегодня окончена. Она неохотно рассталась с ним. У нее было такое ощущение, словно она уходила от никем еще не тронутого и неисчерпаемого кладезя знаний. Возвращаясь по той же каменистой тропе, которая привела ее сюда, Беронис ускорила шаги. За время пребывания в Индии она успела узнать, что ночь здесь наступает мгновенно. Здесь нет, как в Европе и Америке, ленивого заката, когда солнце медлит над горизонтом. Темнота подкрадывается быстро и плотным покровом окутывает землю. Подходя к Нагпуру, Беронис вдруг остановилась как завороженная. Так бесподобно хороша была священная гора Рамтек с ее сверкающими белыми храмами, словно парившими в вышине над всем этим краем. Беронис задумчиво стояла, любуясь редкостной красотой пейзажа, прислушиваясь к монотонным ритмам индусских мантр, далеко разносившимся в прозрачном воздухе. Беронис знала, что это поют священнослужители Рамтека. Они собираются на исходе дня для молитвы и хором распевают свои священные гимны. Сначала их пение доносилось до Беронис подобно тихому шепоту, нежному и приятному. Но чем ближе она подходила к городу, тем явственнее оно становилось, и, наконец, железный ритм песнопений зазвучал, словно мерные удары в гигантский барабан. И вдруг Беронис показалось, что сердце ее стало биться по-иному. В одном ритме с биением жизни в этой огромной, взыскующей Бога стране, где дух ставит превыше всего. И она поняла, что здесь она, наконец, обретет душевный покой.